спасения заря. Над всей вселенной свет прольет она. Чье сердце всколыхнул Дух Святой, и у кого есть, может, вопросы, переживания, кто бы хотел помолиться, можно во время перерыва воспользоваться этой возможностью. Есть братья-служители, можно подойти, побеседовать, помолиться. У нас перерыв 30 минут, пожалуйста.